Слава Богу, приветствую, братья и сестры. В этот говорить или в этот? Нет, по-моему, все-таки в этот, но этот тоже помогает. Был я у вас давненько, но рад снова быть в общении святых. Мы вчера проводили глобальный лидерский саммит, и из вашей благословенной церкви также были люди, которые присутствовали, участники этого события, такое самое большое мировое христианское событие на лидерскую тематику. И сегодня мы в Украине живем в эпоху перемен, когда святые, они, я уверен и верю, имеют от Бога предназначение для того, чтобы светить на тверди небесной. И церковь – это надежда этому миру. И мы, как люди Царства Божьего, мы несем надежду этому миру, нашим городам, нашей стране, и каждый из нас в отдельности разным сферам. Кто-то несет надежду на том рабочем месте, где вы находитесь каждый рабочий день, кто-то в университете, где учится, кто-то с соседком по лавочке возле подъезда, кто-то на заводе, на производстве своим коллегам. Все мы должны нести надежду этому миру, потому что люди без Иисуса Христа, без веры, они обречены. И если церковь замолчит, если мы не выполним свою функцию, лидерство для хотя бы для одного человека, лидером каждый из нас может быть минимум для одного человека, кого мы приведем ко Христу, которого мы сможем вести в пути следования за Христом, аж пока они самостоятельно не смогут этого делать, как в свое время женщина возле колодца сказала: «Теперь я знаю сама». Я знаю Его лично, Иисуса Христа. Наша ответственность, пожалуй, самое главное, это хотя бы кого-то направить, привести ко Христу. Дух Святой направляет, а мы выполняем функцию содействия служителей Божьих. От имени Христова просим, как говорил Павел, примиритесь с Богом. Поэтому да поможет нам Господь каждому из нас быть лидером на своем месте. Кто-то лидер для многих тысяч людей, кто-то лидер для своей семьи, кто-то лидер для своей собачки и кошки, но им-то не нужно спасение, но лидером хотя бы для одного человека, путеводителем таким, как Христу, безусловно, нам следует быть. Да поможет нам Господь, и также передаю привет от нашей команды, Ассоциации журналистов «Новомедиа». Мы, кстати говоря, к слову, в апреле, 11-13 апреля, будет проходить такая хорошая христианская медиа-конференция для того, чтобы благовествовать через средства массовой информации. Медиа – это не медиумы, прошу не путать. А то я в одной церкви про медиа говорил, ко мне подходит одна сестричка и говорит: что ты там про медиумов говорил? Нет, я не про медиумов, я о медиа, о средствах массовой информации. То есть это телевидение, газеты, журналы, радио и интернет. Я, конечно, понимаю, что для многих из нас это такое же зло, как и медиумы, в принципе. Но, тем не менее, это та сфера, где должна звучать истина евангельская. И это та сфера, где должна звучать благая весть. Нет никакой более важной информации для средств массовой информации, чем информация о спасении по благодати через веру в Господа Иисуса Христа. Поэтому мы сегодня используем медиа-инструменты для благовестия, во-первых, а также для популяризации христианских ценностей в средствах массовой информации или в социальных медиа. Поэтому, если у вас на сердце есть побуждение служить, развиваться, в этом приглашаю 11, 12, 13 апреля на благословенное событие, которое мы будем проходить на сайте Ассоциации «Новомедиа». Вы сможете узнать дополнительную информацию. И также прошу молиться, начинается активный сезон уличных семейных мероприятий в этом году. Вы знаете, есть такое движение «Всеразм за семью» по всей стране. И в прошлом году просто произошло невероятное. В Украине уже 15 лет, как я участвую в организации, в лидерстве уличного семейного движения. И в прошлом году уличные семейные праздники, шествия, фестивали прошли в 60 городах Украины. И в них приняли участие 210 тысяч человек. Это европейский рекорд, это сенсация вообще. То есть сегодня Украина становится, если не мировым, то как минимум на европейском континенте государством-лидером в том, чтобы возвысить голос за правду, за истину, за семейные ценности. И давайте мы это лидерство, которое Господь нам дает сегодня за последние годы, будем сохранять и наращивать. И сегодня многие страны, они диву даются в хорошем смысле той динамике того уличного семейного движения, также на уровне органов власти, которые возникают в Украине. Поэтому будем продолжать громко возвышать голос. Я знаю, что в Харькове также планируется семейный фестиваль, числа мне неизвестно, но когда вам скажут о датах и числах, обязательно запланируйте там быть, присутствовать, просто поддержать хотя бы это событие. И если это шествие, пройти в колонне. Кто-то из вас на первомайские демонстрации ходил, у вас, может, до сих пор есть желание куда-то ходить, а шествий никаких нет. Так вот, наконец-то будет шествие семейное, можно будет вспомнить все и снова пройтись в колонне, но теперь уже с хорошими лозунгами, с хорошими провозглашениями, потому что мы выходим на улицу, чтобы провозглашать Евангелие. Иисус Христос 6 дней в неделю проповедовал на улицу. И один день только в неделю заходил в синагогу. И то это, как правило, плохо заканчивалось. То с горы хотели сбросить, то еще какие-то побить. Поэтому на улица – это наше место. Давайте запомним. Мы на улице – дом родной. Мы там должны быть очень много. На площадях, на трибунах, на высоких возвышенных местах говорить истину. Я хочу сказать слово в начале на тему, обозвал я это, озаглавил, давайте переоденемся. Давайте переоденемся. Одежда и это такой целый мир. Есть люди, которые прям сильно много уделяют внимания одежде, внешнему виду, кто-то меньше озадачен этими вопросами, но это очень культурный аспект. Во всех странах, народах люди одеваются по-разному. Если вы думаете, что есть только один вид благочестивой одежды, то вы сильно ошибаетесь. Во всех странах свой вид благочестивой одежды, хочу сообщить вам новость такую. Поэтому это очень сильно культурная история. Во всех странах, народах, государствах люди по-разному одеваются. Одежда в некоторых странах символизирует не только эстетический вид, но она сообщает о статусе этого человека, о его материальном положении, о его социальной роли в обществе, в государстве. Поэтому это не просто форма согреться или обрести тепло какое-то, или красиво выглядеть. Она свидетельствует о каких-то формальных признаках и формальных показателях. Я помню, я в детстве очень сильно боялся дождя, когда в школе был. Потому что когда дождь был, меня отец заставлял одевать сапоги резиновые и идти в них в школу. У меня до сих пор психологическая травма сохранилась. И я их ненавидел, эти сапоги резиновые. Они так ужасно выглядели. Я говорю, папа, ну ты-то вырос в селе, и тебе нормально. А мне-то за что? И до сих пор я эти сапоги помню. Наверное, у каждого из нас была такая нелюбимый элемент нашего гардероба, который приходилось когда-то одевать, то ли не было ничего другого. И сейчас уже каждый из нас имеет более широкий выбор. Но одежда, она даже в нашей физической, она занимает какое-то важное место, особенно у девушек, у сестер, у женщин, наверное. Хотя сейчас такие парни пошли, что иногда больше, чем девушки, обращают внимание на одежду. Пацаны, не надо прям сильно увлекаться этим делом. Это что-то одели, и то уже хорошо. Но когда мы говорим о нашей жизни в церкви, в Царстве Божьем, в Доме Божьем, мы также должны помнить, что у нас есть одежда, которую Господь нам дает. И мы должны одеваться правильно, правильный образ, правильный лик, который мы имеем во Иисусе Христе. Я хотел бы, чтобы мы прочитали с вами книгу пророка Захарии, 3 глава. Она такая маленькая, что вам ее будет долго сложно найти, поэтому я вам дам целых 10 секунд, чтобы вы нашли книгу Захарии, 3 глава. И с 1 по 3 стих мы прочитаем короткий отрывок. Там я из нового перевода прочитаю, но в синодальном также такой же смысл. Там повествуется очень такая драматичная история. «Затем ангел показал мне Иисуса, верховного священника. Иисус стоял перед ангелами Господними, а с правой стороны его стоял сатана, и он стоял там, чтобы обвинить Иисуса в плохих делах. И сказал ангел Господний, Господь осуждает тебя, сатана, Господь, избравший Иерусалим, осуждает тебя». И перед ангелом стоял Иисус в загрязненных одеждах. Перед ангелом стоял Иисус Христос в каких одеждах? В загрязненных. Мы будем помнить, что Иисус Христос – Сын Божий, обитавший на небесах, он добровольно принял решение, имеющий идеально красивую одежду, чистую, без запаха. Это то, что вызывало восторг у каждого, кто наблюдал за этим. И вдруг Иисус Христос добровольно, самостоятельно принимает решение переодеться в плохую, грязную, в одежду, которая как бы оскверняет его. Я думаю, что многие из нас то ли работали, то ли сейчас работают. Харьков — это такой заводской город, на заводе, на производстве. Это когда мы утром выходим из дома в чистой одежде, мы приходим на завод или на шахту на Донбассе, снимается одежда, одевается что-то грязное такое, неприятное, запах, возможно, этого не сильно приятный, но так того требуют обстоятельства. И всегда большое желание это снять с себя, чтобы одеть снова чистую одежду. А Иисус Христос наоборот, Он снял с себя чистую одежду и одел грязную одежду. Одежду, которая оклеветала Его. Одежда, которая была уничижением для Него. На Него сатана клеветал. Наверное, все мы как-то иногда становились жертвой какой-то клеветы или обмана. Я часто слышу очень разные клевету, слухи, совершенно неправду, которую люди могут распространять. Мы на это не обращаем внимания, но тем не менее, безусловно, это причиняет какую-то боль или как минимум дискомфорт. Иисус Христос праведный, Бог во плоти, который сотворил небо и землю. Знаем ли мы, что Иисус Христос творец всего видимого и невидимого, как Троица, часть Троицы? И Он добровольно снимает с себя одежду праведности, и Он находится в загрязненной одежде, как это написано в книге пророка Захарии. И Он одел загрязненную одежду ради того, чтобы мы одели чистую одежду, дорогие братья и сестры. Он снял с себя чистую одежду, одел грязную одежду, чтобы мы сняли грязную одежду и одели чистую одежду. Он с нами поменялся своим этим внешним образом и внешним ликом в наших интересах. Это как родители иногда, они, знаете, они сами одевают что-то простенькое, иногда совершенно неприглядное, ради того, чтобы дети могли одеться хорошо, чисто и модно, современно. Иисус Христос снял этот образ царственного священства и одел одежды порока, одежды греха, сам не совершив ни единого греха, приняв вот этот образ обвиняемой личности, сам не сделав и не причинив никакой вины. Мы знаем, когда Иисус Христос пострадал, умер, Его положили в гробе. И слава Господу, что когда Иисус Христос воскрес, пелены остались лежать в гробе. Это внешнее обличение, внешняя одежда, в которой Он был погребен, это осталось лежать в гробе. И в Захарии там же продолжает писаться, 3 глава, уже 4 и 5 стихи, тогда ангел сказал ангелами, стоящим около него: «Снимите эти запятнанные одежды с Иисуса». Потом он обратился к Иисусу: «Теперь я снял с тебя вину и даю тебе новые одежды». И тогда сказал: «Возложите ему на голову чистый кедар». Они так и сделали, возложили ему на голову чистый кедар, облекли его в новые одежды. Умершему и воскресшему Христу были даны новые чистые одежды. Исайя 61:3. Теперь возвестить нужно сетующим на Сионе. Дорогие братья и сестры, вам возвещает Писание, что вместо пепла дастся украшение, и вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господним во славу Его. Сегодня Господь Иисус Христос, Он взял грязную одежду, чтобы нам вместо елея, вместо плача мы одели одежды радости. Вместо унылого духа мы одели славную одежду. Вместо пепла нам появилось украшение. Если раньше мы были какой-то грязью и пылью присыпаны и притрушены, то сегодня в Иисусе Христе мы обретаем украшение. Мы становимся хорошо выглядящими людьми. Мы становимся привлекательными. Мы становимся чистыми, пахучими, благоухающими. И Павел потом пишет, что благоухание Христово нами теперь распространяется на всяком месте. Итак, какие одежды мы снимаем и какие одеваем? Первое, мы снять должны одежды смерти и одеть одежды жизни. Дорогие друзья, нужно снять одежды смерти и одеть одежды жизни. Вспомним человека по имени Лазарь, который в гробе лежал. Иисус Христос по просьбе его сестер, он пришел для того, чтобы печалиться вместе с ними. Иисус Христос прослезился, когда эта траурная церемония была. Но Иисус Христос, не буду углубляться в эту историю, вы очень хорошо ее знаете, Он повелел Лазарю и сказал: «Лазарь, выйди вон». И когда Лазарь вышел вон, на нем продолжали оставаться одежды смерти. Это удивительно, он уже воскрес, но на нем продолжали оставаться одежды смерти, в которых он был погребен. Иногда мы воскрешаем во Христе, мы уже в Доме Божьем, мы уже дети Божьи, но на нас какие-то одежды смерти все еще остаются. Это или внутреннее какое-то переживание, или ощущение, или какое-то бремя, которое мы несем из старой жизни, из старого мира. Дорогие друзья, во Христе мы должны оставить одежды смерти, снять их с себя. Иногда в этом нужна помощь посторонних людей, как Иисус Христос попросил, чтобы размотали Лазаря. Поэтому нам хорошо быть в церкви, в Доме Божьем, с братьями и сестрами, чтобы наши ближние нам помогали снимать одежды смерти, одежды печали или уныния. Следующее – это одежды вины снять и одеть одежды оправдания. Иногда люди очень, уже они во Христе живут, но они продолжают постоянно жить с чувством вины за что-то соделанное неправедное в прошлой жизни, до обращения ко Христу. Мы должны помнить, что когда мы в Иисусе Христе, когда мы раскаялись в наших грехах, чувство вины и бремя вины с нас снимается через Иисуса Христа. Бог отбрасывает в пучину морскую наши грехи и не вспоминает этого более. Дальше Иисус говорит, иди и больше не греши. Больше не греши, но то, что ты совершил, это прощено и Богом забыто. Чувство вины, оно должно быть снято, одежда вины должна быть снята. Удивительно, сатана, он не только нас подталкивает к греху, но потом он имеет главную цель, это бременем вины уничтожать человека полностью и окончательно. Вина, она очень сильно удручает наше сердце, наш дух, наши эмоции, наше внутреннее существо. Сегодня Господь желает, чтобы мы, если покаялись, если мы раскаялись в наших грехах, чтобы чувство вины, оно было снято, и пришло чувство оправдания, чувство радости в Иисусе Христе по милости Его. Следующее, что мы снимаем с себя, это одежды греха, безусловно. Одежды греха и обретаем, облекаемся в одежды святости. Негоже, чтобы мы, живя во Христе, позволяли одеждам греха снова оказываться на нас. Павел пишет Ефесянам 4:22, отложить прежний образ жизни. Отложить его нужно. Это старая одежда, это грязная одежда, это вонючая одежда. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Вот облечься в нового человека, одеться в новую одежду, отложить всякое бремя, всякий запинающий грех, потому что Иисус Христос принял одежду греха, хотя был праведным. А мы должны принять одежду праведности в Иисусе, хотя мы и греховны изначально в своей природе. Мы с Иисусом Христом как бы меняемся одеждами, и Он дал нам шанс. Он свою чистую одежду праведности дарит нам. Не просто на распродаже по дешевке, а дарит нам даром просто так по вере нашей. Просто так. Мы ничего за это не платим. Жители Ветхого Завета, они мечтали, когда будут те времена, когда уже наконец-то не нужно будет приносить эти десятки, сотни, тысячи жертв животных, чтобы грех был покрыт. И то это не решало проблему греха. Но сегодня, благодаря одной единственной жертве Христа Иисуса, мы имеем возможность отказаться от одежды греха и, наконец-то, облечься в одежду праведности. Также я предлагаю, чтобы мы сняли одежды всякого рабства и обрели одежду божественной свободы. Рабство может быть греховным, рабство может быть эмоциональным, рабство может быть каких-то помыслов, которые приносят разрушение в вашу жизнь. Разные виды рабства может быть. Это может быть грех, это может быть просто вредная привычка, которая может стать грехом в том числе, когда мы становимся рабом уже. Это какое-то наше постоянное внутреннее состояние, которое разрушает деструктивно. Мы должны освободиться от рабства. Помните эту историю, которая в Евангелии написана, Иисус Христос переплыл через озеро, и Он приплыл в страну Гадаринскую, это Лука 8 глава. И когда Он вышел на берег, Его встретил человек, одержимый бесами. И написано, что в одежду никогда не одевался, жил не в доме, а в гробах. Вот тоже обращается внимание именно на одежду или ее отсутствие, на то, как эта одежда выглядела. И вот это, знаете, рабство, одежда рабства. одежда рабской зависимости какой-то. Если ты чувствуешь, что у тебя есть уже рабство какое-то, в какой-то сфере, в каких-то мыслях, ты постоянно думаешь одно и то же, ты понимаешь, что это не Божьи мысли. Или ты совершаешь какой-то поступок, это не Божий поступок. Или ты постоянно орешь на ближнего своего. Надо снять. Вот есть рабство, это что-то такое, что часто повторяется. Вот если что-то часто повторяется, и вы понимаете, что это не Божье дело, давайте мы сегодня обратим на это внимание. Господь желает, чтобы мы сняли с себя одежды рабства. И чтобы обрели одежды свободы. Очень сложно своими силами это сделать. Поэтому сам Иисус Христос приплыл к гадаринскому одержимому. Лично Иисус Христос приплыл, чтобы одеть его, голого совершенно человека, одержимого, которого цепями связывали. И вы помните, чем закончилась эта история одели этого одержимого? Одежды свободы. И когда люди увидели его, соседи, его односельчане, они не могли поверить. Они не могли поверить своим глазам. Это безумие, это нечестивое, этот одержимый человек, он имел вдруг прекрасный, благочестивый вид, он был в одежде и улыбался. Ну, может, голову еще не успел, конечно, помыть, я так подозреваю. Но уже, по крайней мере, одетый был и цепи не рвал, и то неплохо. В Иисусе Христе мы можем обрести одежды свободы. Также, братья и сестры, одежды болезни мы меняем на одежды здравия. Написано, что Иисус Христос взял немощи и болезни, взял грехи, ранами Его мы исцелились. Он как бы он был измучен для того, чтобы мы в Нем могли обрести свободу от мучения. Иногда болезни, они Богом допустимы в нашей жизни. Иногда это следствие греха, иногда это испытание просто, иногда это следствие нашего глупого поведения какого-то неразумного. Очень разные причины есть у этого. Но даже если сейчас не разбираться в причинах, иногда причина – возраст тоже, безусловно. Но сейчас, если не вникать в причины, мы должны помнить, что Бог пришел даровать чудо исцеления. И мы много слышим таких историй, когда Господь сверхъестественным образом творит чудеса исцеления, забирает с нас одежды болезни и дает нам одежды исцеления. Это благословенный случай, который случился со слепым по имени Вартимей. Вы помните, Иисус Христос шел, и слепой Вартимей услышал, что кто-то идет. И он спросил, кто идет? Ему сказали, Иисус Христос идет. И он кричал, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Иисус Христос как будто бы не слышал, продолжал идти. Уже ученики сказали, Иисус, пусть он подойдет уже, потому что слишком много докучает. Иисус остановился и пригласил Вартимея. И что первое сделал Вартимей перед тем, как подошел к Иисусу Христу? Он снял свои одежды, снял свои одежды слепоты, снял свою вот эту внешнюю одежду слепого, больного, нищего и уже побежал к Иисусу Христу для того, чтобы обрести новую одежду, одежду исцеления. Иногда мы так привыкаем к каким-то таким своим болячкам, что нам даже комфортно с ними. Более того, даже в армию может не взять. Это ж хорошо. Парни, они наоборот ищут болезни, они хотят болеть, чтобы откосить. А еще за болезни и инвалидность можно получить пенсию. Вообще болезни выгодно. Болеть выгодно. Некоторым. Но мы должны снять с себя вот эту привычку болеть. И всегда помнить, что мы в здравии. Господь дает нам одежды здравия. В первую очередь духовного здравия, но также Он силен нам помочь в наших физических немощах. Даровать нам крепость и силу. Потому что болезнь – это не часть нашей природы. Мы имеем в Иисусе Христе милость и чудо исцеления. Я вчера во время глобального лидерского саммита отец Джона Максвелла многие из вас, наверное, знают, такой преподаватель по теме лидерства, и он рассказывал о своем отце, которому Джону Максвеллу 71 год, а его отцу 96 лет, и он еще жив-здоров. И он рассказывал, Джон Максвелл, как он встретился со своим отцом, которому 96 лет, пообедать, и как отец Джону сказал, сыночек, запомни, у меня лучшие дни у меня еще впереди. Ну, я тоже хочу в 96 лет своему 60-летнему сыну сказать, сыночек, сынок, у бати твоего лучшие дни еще впереди. Поэтому живем, пока живем, на полную силу для славы Божьей, служим, совершаем служение для Его, для Божьей славы. И последнее, это одежды печали. Одежды печали нужно снимать и обретать одежды радости. В Деянии 2:26 написано: «Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоилась в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Вот печаль – это не одежда Иисуса Христа. Одежда Иисуса Христа – это одежда радости. Наш брат, когда в начале служения призвал вас улыбнуться, это хороший, благословенный призыв. Я, честно говоря, небольшой любитель улыбаться. Мне как-то так ходить, не улыбаясь, как-то вот нормально. Чего я буду улыбаться? Конечно, улыбка – это не главный показатель радости, на самом деле. Самое главное – это внутреннее наше сердечное отношение и настроение. Да? Но все равно лицо оно как-то может создавать определенную атмосферу. Хорошо, когда в доме люди улыбаются. Это создает атмосферу в доме в том числе. Да? Если в доме там папа заходит злой, все, атмосфера меняется. Мама заходит раздраженная, все, атмосфера меняется. Важно, чтобы папа, мама, как-то вот создавалась атмосфера радости. Господь избавил нас от одежды печали и даровал нам одежду радости. Даже когда мы имеем какие-то сложные моменты или обстоятельства, пусть Господь даст нам крепости и силы, тем не менее обретать свою радость не по причине внешних факторов, обстоятельств каких-то, но в Нем, во Христе Иисусе, чтобы могли радоваться. Павел говорил: «Всегда радуйтесь». Это пусть будет постоянное состояние нашего сердца. Радость в Господе. Радость, что наши имена записаны в книге жизни. Даже если вообще нет других причин радоваться, наше имя записано в книге жизни. Иисус Христос сказал: это должна быть главная причина вашей радости. Если вы проснулись, и все как будто бы не так, вспомните имя ваше. Имя ваше. Мы на этой земле 90-80 лет, а вечность – это там, где наше имя записано в книге жизни. И это является причиной радости. Итак, сегодня мы снимаем себя в Иисусе Христе по милости Его. Иисус Христос принял на себя вот эти грязные старые одежды, а нам выдал комплект не просто какой-то робы, а красивой, чистой, модной, свежей, современной одежды, радости, здоровья, спасения, свободы, веселого сердца и вечной жизни. Мы хотим переодеться. Будем переодеваться регулярно, знаете, потому что старая одежда, она всегда хочет вернуться. Будем от нее отказываться и все время приоденемся. Не только в физическую чистую одежду, чтобы пойти на богослужение, но в нашем повседневном следовании за Иисусом Христом. Во имя Его и для славы Божьей. Приглашаю к короткой молитве. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот день, за то, что мы можем сегодня пребывать в Тебе, за то, что Ты, Господи, принял на Себя одежды греха, нечестия, уничижения, для того, чтобы мы могли обрести одежды праведности, радости, исцеления, одежды свободы. Господи, даруй нам переодеться. Даруй нам всегда быть в переодетом чистом состоянии. Пусть наши одежды, они всегда будут одеждами Царства Божьего, нашего сердца, нашего духа, нашей личности. Мы просим Тебя, Ты помоги нам в этом, Господи. Ты забери нашу старую одежду, Ты даруй нам этот новый комплект и даруй нам его надеть на себя. Надеть на себя, не отказываться, а принять это как Твое благословение. Одежда спасения, свободы, исцеления и радости. И пусть имя Твое прославлено будет в этом, Господи. Отец, Сын и Дух Святой.